Драматург-контрразведчик. Когда Чехова была доставлена в Москву, с ней неоднократно беседовал сам Меркулов, который, помимо своей деятельности в спецслужбах, имел склонность к написанию драматических произведений. Как известно, его перу принадлежали две пьесы. Первая была написана в 1927 году и повествовала о борьбе американских революционеров. Вторая, «Инженер Сергеев», была опубликована в 1941 году под псевдонимом Всеволод Рок и посвящена подвигу рабочего, ушедшего на фронт. Эта пьеса успешно шла во многих советских театрах. Сын Меркулова, Рем Всеволодович, вспоминал со слов отца такой эпизод. В конце войны в Кремле проходил прием, на котором присутствовали Сталин, члены Политбюро, военные, писатели, артисты. Как руководитель госбезопасности, отец старался находиться рядом с Иосифом Виссарионовичем. В какой-то момент Сталин подошел к группе артистов и завел с ними разговор. И тут одна артистка с восхищением воскликнула, мол, «Какие прекрасные пьесы пишет ваш министр!» К тому времени наркомат госбезопасности был переименован в министерство. Вождя это очень удивило. Он действительно не знал, что отец пишет пьесы, которые идут в театрах. Однако Сталин не пришел в восторг от такого открытия. Наоборот, обращаясь к отцу, он строго произнес: «Министр государственной безопасности должен заниматься своим делом, ловить шпионов, а не писать пьесы». С тех пор папа уже никогда не писал. Как никто другой, он знал, что слова Иосифа Виссарионовича не обсуждаются. Кроме того, Меркулов участвовал в редактуре доклада к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, с которым Лаврентий Берия выступал в 1935 году, подготовил для Малой советской энциклопедии статью о Берии. Меркулов и Ольга Чехова были знакомы давно, еще с 1940 года, со времен визита в Берлин советской делегации во главе с Молотовым. Английский историк Энтони Бивор в книге «Тайна Ольги Чеховой» подробно описывает, как произошла та встреча на обеде в советском посольстве. Гитлера на обеде не было, но присутствовали фон Риббентроп, рейхсмаршал Герман Геринг и Рудольф Гесс. В какой-то момент, пишет Бивор, Ольгу Чехову отвели в сторону и представили Меркулову, которого британец именует на тот момент восходящей звездой большевистского режима. Бивор переработал немало документов и мемуаров, однако ему пришлось признать, что либо роль Ольги Чеховой в делах разведывательных была не так значительна, либо очень хорошо замаскирована. Поэтому он вынужден оговориться, что без материалов НКВД невозможно с точностью сказать, принес ли этот источник информации много пользы Сталину. Однако он предполагает. Конечно, она была очень удобна для того, чтобы давать информацию по двум самым важным вопросам для советской разведки: стремлению Сталина знать, откуда у Гитлера столько сил, и вопрос наличия в Германии влиятельных людей, пытавшихся убедить руководство не нападать на Советский Союз. Иногда Бивор называет Чехову просто выскочкой, но признает, что хотя документальных свидетельств ее работы на разведку у него нет, однако весьма красноречив тот факт, что советская власть даже в суровые военные годы из семьи Книппер не тронула никого. А после возвращения из Москвы актриса получила в подарок охраняемый НКВД особняк в берлинском Фридрихсхагене. Как часто бывает, ни то, ни другое нельзя считать целиком правдой. Ольга Чехова принимала приглашение на нацистские приемы, частью для того, чтобы обеспечить себе карьеру, частью из любопытства. Она не была ни нацией, ни коммунисткой, утверждает Бивор, и добавляет, что Ольга просто всегда стремилась выжить и ради этого могла при необходимости пойти на любую сделку. Собственно, книга Бивара о Чеховой и представляет собой не столько захватывающее шпионское повествование, сколько историю о борьбе за выживание. И это неудивительно. Даже многоопытному агенту при столкновении с представителями пусть и своих, но просто других спецслужб приходится думать именно о выживании, а уж тем более при разговоре с самим Меркуловым. Ольге Чеховой пришлось выслушивать его рассуждения о проблемах реализма в киноискусстве, о системе Станиславского, пишет Василий Скоробогатов. Остросюжетная драма Всеволода Рокко «Инженер Сергеев» стояла в репертуаре МХАТа и пользовалась немалым успехом у молодежи, особенно у студентов технических вузов. В ней, кроме интриги, трудно было не усмотреть большой политики. А интрига... Автору не пришлось высасывать ее из пальца. Он жил в атмосфере гораздо более изощренных интриг и провокаций. Ольга Чехова попросила текст пьесы у автора и накануне прочла ее. Она с похвалой отозвалась о сюжетной линии драмы. Насчет интриг. Меркулов в них сам запутался и при Хрущеве на суде получил соответствующую статью УК РСФСР и был расстрелян. На протоколах московских бесед с Ольгой Чеховой Берия поставил резолюцию. «Товарищ Абакумов, что предполагаете делать в отношении Чеховой?» Лаврентий Берия. Ответ можно определить по дальнейшим событиям. 26 июля 1945 года Ольгу Чехову доставили обратно в Берлин. Устно Абакумову было передано распоряжение позаботиться о том, чтобы актриса и ее близкие не испытывали ни в чем недостатка. Приказ был выполнен. Актрису снабжали продовольствием, отремонтировали ее дом, предоставили полную свободу передвижения и в восточной, и в западной зоне оккупации, обеспечили охрану всех членов семьи. Практически сразу после окончания боевых действий комендант Берлина Берзарин и другие представители советской военной администрации получили свыше распоряжение всячески заботиться об актрисе. Если верить Скоробогатову, который сам был участником событий, генералу подобное поручение было не по душе. Возможно, артистка это почувствовала, по крайней мере, как свидетельствует биограф Берзарина, Василий Иванович Качалов, народный артист СССР, с которым Берзарин был знаком с весны 1941 года, пытался по телефону растопить лед. Звонил из Москвы в Берлин, разговаривал с Николаем Эрастовичем, мол, посодействуйте. Последовал холодный ответ. У этого прекрасного дитяти заступников нянек хоть отбавляй. Говорите, Василий Иванович, о ком-нибудь другом, заметил комендант. По-моему, Василий Иванович, ее обслуживает адъютант Москвич, образованный офицер в чине полковника. Что ей еще требуется? Качалов растерянно извинился, и разговор прервался. Василий Скоробогатов описывает и такую сцену, связанную с Чеховой. При выходе из комендатуры у ворот я оказался рядом с раскуривавшим трубку писателем Константином Симоновым. С ним единственный раз я встречался летом 1942 года на Волге, в селении Садки, в штабе 4-й танковой армии. Он же здесь взглянул на меня, как на старого знакомого, пожал руку и спросил, «Не под вашей ли опекой находится Ольга Чехова?» Я несколько подрастерялся и ответил, «Никак нет, Константин Михайлович». Симонов, подумав, произнес, «Ах, вспомнил, она во владениях полковника Бушина». «Бушин — бывший мой командир полка». «Подождите, я вам его найду», — сказал я и через несколько минут представил ему Григория Бушина. Сам я не стал задерживаться, ушел. В моей голове вопрос Симонова застрял. «Здесь, в Берлине, Мои писари при мне рассматривали кипу фотографий, на которых красовались кинозвезды. Под снимком одной красотки стояла подпись «Ольга Чехова». Я подумал, наверное, какая-то эмигрантка-бродяжка. Таких особ за границей немало. И вдруг фамилию этой актрисы я услышал из уст Константина Симонова. Значит, она, Ольга Чехова, не бродяжка. Он, признанный драматург и киносценарист, хочет вступить с ней в творческий контакт. С этими мыслями я вернулся в свой штаб. Спросил Гришу Дубовцева, писаря, о той куче фото. Их уже не было. Кто-то унес. Но и без фотографий, слегка изучив ситуацию, Скоробогатов заметно сменил интонацию, с которой повествовал о кинозвезде. Эмигрантка из России Ольга Константиновна Чехова стала в Германии знаменитой киноактрисой. Помимо этого имела певческий голос, меццо-сопрано. По-видимому, ее завербовал Владимир Георгиевич Деканозов, бериевский земляк. В Берлине он, матерый чекист, с легкой руки Вячеслава Молотова с ноября 1940 года, сидел в кресле посла. Она активно служила нашей ЧК, внедрилась в немецкое сопротивление нацистскому режиму. Сотрудничала с Красной Капеллой, полковником генерального штаба графом Шенком фон Штауфенбергом и другими запредельно храбрыми людьми. Может, ей не совсем доверяли, но она оказывала им некоторые услуги. Среди тех, кто брал интервью Ольги Чеховой, был писатель Вадим Сапко. Он записал с ее слов стихотворение, автором которого был Харро Шульце-Бойзен, один из лидеров Красной Капеллы. «Перед последним рубежом мы подводим жизни итог. Спросим себя в этот час роковой, а стоила жизнь так пройти? Ответ один, он такой простой, мы были на верном пути. Когда смерть держит тебя в когтях, жить хочется, как назло, но нет сожалений ни в мыслях, ни в снах. Нас правое дело вело. Топор и веревка нас не страшат, не выигран ими спор. Пусть судьи суд свой неправый вершат. Не вечен их приговор». Скоробогатов вспоминает о рассказе полковника Бушина, которому Ольга Чехова на его вопрос о том, как же она спаслась от ареста, пояснила. «Самое поразительное в истории Красной Капеллы то, что в ней не нашлось предателя. Радиообмен – это уязвимое место. Организация после первых арестов еще действовала более полугода, даже больше. Ведь были же события, обозначенные 20 июля. Это был, как известно, тот день, когда в 1944 году полковник фон Штрауфенберг совершил покушение на Гитлера. Одна из версий, выдвигавшихся в западной прессе, гласила, что Ольга Чехова была не просто любимой актрисой Гитлера, но и его любимой женщиной. Более того, их отношения не остались без естественных последствий, и пребывание артистки в Москве было нужно для того, чтобы она могла скрытно произвести на свет ребенка, отцом которого был уже покойный к тому времени фюрер. Чехова, естественно, отрицала это, говоря, что в Германии многие из зависти к ней как к знаменитости или из желания скомпрометировать ее в глазах русских запросто могут распространять слухи о наличии у нее близких отношений с Гитлером. В дневнике, который Ольга Константиновна вела в Москве, на немецком языке есть такие слова. «Сообщение, которое обо мне распространяется, достойны романа. Видимо, получены сведения, что я была близка с Гитлером. Боже мой, я много над этим смеялась. Каким образом и почему ведутся эти интриги?» Газета «Mainzer Anzeiger» писала, что известной киноартистке Ольге Чеховой лично маршал Сталин передал высокую награду за храбрость. Ольга Чехова получение ордена всегда отрицала. Ее заявление было даже официально распространено советской комендатурой. Первое. Я никогда не получала такой высокой награды, к тому же лично от Сталина. Я до сих пор не имела чести познакомиться с генералиссимусом. В связи с 75-летием орден получила Ольга Чехова, вдова Антона Чехова, которая является моей тетей. Второе. В штаб-квартиру фюрера я ни разу не входила и не знала даже, где она находилась. Гитлера я видела только на официальных встречах и почти не разговаривала с ним. Поэтому всякие просьбы военных и промышленных кругов в связи с моим влиянием на Гитлера немыслимы. Третье. Неверно также, что мой шофер в последние дни войны был арестован гестапо. Уже в течение 6 лет я не имела шофера. Этого шофера я не могла больше иметь потому, что доктор Геббельс с целью пропаганды 4 года тому назад отобрал автомашину, чтобы народ видел, что и видные люди также могут ходить пешком. В мемуарах актриса утверждала, что после возвращения в Германию ей пришлось терпеть немалое лишение, как и всем простым людям после войны. Хотя популярность помогала выжить. Солдаты и служащие оккупационной администрации, с которыми приходится сталкиваться, предупредительны со мной. Более того, некоторые просят фотографию. За это я иногда получаю от французов белый хлеб или вино, от русских водку, сахар или перловку, а от американцев в большинстве случаев сигареты. Блок сигарет на черном рынке, где есть почти все, дороже золота. Однако по другим документальным свидетельствам можно заметить, что актрисе жилось не так уж плохо. Уже в середине июля 1945 года генерал-лейтенант Вадис докладывал в Москву, что Чехова вместе с семьей и имуществом переселена в восточную часть Берлина Фридрихсхаген, где ей предоставлен дом номер 2 по улице Шпре. В докладе сообщалось, после переселения непосредственно нами и через военного коменданта были удовлетворены следующие просьбы Чеховой. Произведена уборка и частичный ремонт дома, отремонтированы 2 принадлежащие ей автомашины, снабжена продуктами питания в размере 2-месячных пайков, на всю семью выданы продовольственные карточки, организовано снабжение молоком, приобретен уголь для отопления, вручено 5000 марок, выставлена охрана в составе 3 человек. Чехова выражает глубокое удовлетворение нашей заботой и вниманием. Кстати, среди документов, хранящихся в доме музея Чехова в Ялте, есть и воспоминания командира взвода 1660-го гвардейского противотанкового артиллерийского полка 1-го Украинского фронта Останина, повествующие о его встрече с Ольгой Чеховой. Ветеран указывал время событий, конец мая 1945 года, что не вполне согласуется с датами пребывания Ольги Константиновны в Москве. Но и память способна подвести, и те самые даты могли быть изменены Ольгой Чеховой в мемуарах не просто так. Останин пишет: «Шоферы нашего полка угнали чей-то спортивный автомобиль. Через некоторое время из комендатуры полка поступило грозное приказание машину вернуть, а виновных строго наказать. Меня вызвал командир полка и говорит: «Товарищ Останин, садитесь в машину, берите с собой несколько банок консервов, хлеба, пару бутылок вина и езжайте по тому адресу, где твои остолопы взяли спортивный автомобиль. Уговорите хозяев, чтобы они позвонили коменданту и сказали, что машина возвращена в целости и сохранности. Еду в спортивной машине, моя следом. Навстречу выходит моложавая женщина. Я пытаюсь объясниться, коверкая немецкие слова. «Гутен так, фрау». а она мне на чистейшем русском: «Здравствуйте». «Вы знаете русский язык?» — спрашиваю. «Как не знать?» — отвечает. Даю команду своим орлам: «Несите в дом консервы, хлеб, сало, вино». Хозяйка улыбается и ставит на стол рюмки. Я наливаю нам с ней, а она солдатам: «Ребята, прошу к столу». «Будем знакомиться», — говорю. «Я офицер Советской армии, младший техник-лейтенант Останин». Она: «Ольга Чехова». Потом позвонила в комендатуру. Я сама разрешила солдатам покататься на своей машине. Происшествие было снято с полка. Слухи о том, что Ольга Чехова шпионила для советов, всплывают еще не раз. Сначала она пытается их опровергать, потом предпочитает игнорировать. После Варшавского восстания добрый знакомый Ольги Чеховой, князь Радзивилл, был арестован гестапо и заключен вместе с женой в тюрьму Моабит. После неожиданного освобождения уже в ноябре 1944 года поселился в своей усадьбе в Неборове. Имение было конфисковано у него после прихода советских войск в Польшу в 1945 году. В январе 1945 года князя и его жену снова арестовали, уже чекисты. Судоплатов утверждает, что после этого Берия решил использовать Радзивилла в переговорах с послом США Гарриманом, поскольку Радзивилл и Гарриман были знакомы. Радзивилл был помещен под домашний арест на конспиративную квартиру и вместе с Судоплатовым под видом переводчика принимал участие во встрече с Гарриманом в начале 1945 года. Княгиня Анна скончалась в советском плену, в лагере для особо важных персон в подмосковном Красногорске в 1947 году. В том же году Радзивилл возвратился в Варшаву, но через 3 недели после приезда был задержан польским министерством общественной безопасности. После освобождения, лишенный всего имущества, он поселился в скромной квартире в Варшаве. Политикой он больше не занимался, однако после смерти был погребен коммунистическими властями, как подобает официальному государственному лицу. Князь Матей Радзивилл о пребывании родственника в советском плену рассказывал так: «В семье практически ничего не сохранилось, чтобы напоминало о том времени. Сегодня, по воспоминаниям наших родственников, мы знаем, что это было необычное место заключения. К тому же Радзивиллам там было особое отношение. Уже то, что семья Януша Радзивилла не была разделена, говорит о многом. Советский черный кардинал Лаврентий Берия испытывал к Янушу Радзивиллу не только интерес, но и уважение. В последнее время появляются версии о том, что Януш Радзивилл мог быть советским шпионом. Данная версия мне кажется маловероятной. Впрочем, Алыкский ординат был достаточно влиятельной политической фигурой, и после окончания Второй мировой войны в Кремле на этого человека могли делать определенную ставку. По некоторым неофициальным сведениям, последнее задание разведки Ольга Чехова выполняла летом 1953 года. Берия, рассматривавший возможность объединения Германии на условиях ее нейтралитета, намеревался через актрису войти в контакт с канцлером Конрадом Аденауэром. Роль связной при этом выполняла опытная разведчица Зоя Рыбкина, обретшая потом известность как детская писательница Зоя Воскресенская.